Глава 24. Очнулась от ощущения чего-то влажного и шершавого на лице. Не сказала бы, что противно, но странно, щекотно так. Я попыталась отмахнуться и с трудом разлепила глаза. Голова трещала, как после утреннего похмелья. Встревоженный кот лизал мне щеки. «Яга! А я думал, что все. Едва в морок твой пробиться смог!» И прямо над духом надо было ему вскрикнуть. Но мне даже ругаться не захотелось. Значит, и Костик, и яхты, и Мальдивы привиделись мне? Баюн! Так приятно знать, что я не спятила. А если спятила, то и пусть. Ведь даже эта наглая морда казалась более живой и настоящей, чем мой несостоявшийся жених. А богатыри где? Я огляделась. Ни озера голубого тебе, ни пальм тенистых. Сидят добрые молодцы на песке, кулички из него лепят, да в рот суют. А улыбаются как, точно дети малые. Ну и дела. Почесав затылок, я не сразу поняла, что происходит. А как поняла? Добрыня! Илья! Только тут богатырей отпустила. Побросали свой песочек, на ноги вскочили. Видимо, пока я в обмороке была, и они собой не владели. Так и сидели, угощались воображаемыми яствами восточной красавицы. «Ох, яга!» — затараторил кот. «Отвлекла ты, ребят! Да только сама чуть все силы не потеряла!» «Тьфу!» — Добрыня тыльной стороной руки вытер язык от песка. «И время мы потеряли! Солнце уж к закату клонится!» Кроваво-красный диск и правда готов был вот-вот скрыться за горизонтом, а меж тем пустыни конца и края не было. И так тревожно мне от этого стало, что хоть волком вой, уходить надо быстрее. Да только вот куда уходить, если ни дороги, ни знака путеводного нет? И как по заказу самые нехорошие предчувствия тут же подтвердились. На оранжевом небе появилось несколько темных точек. И чем ближе они подлетали, тем отчетливее проявлялись очертания здоровенных черных птиц. «Гэндальф!» — с надеждой обратилась я к коту. «Это орлы летят нас спасать?» «Нет, яга», — заикаясь, ответил кот. «Это птица Могол летит нас доедать. Бежим!» «Век я от беды не бегал», — возмутился было Илья. Но размеры приближающихся птичек вскоре заставили нас всех задуматься. Огромные черные крылья закрыли собой солнце, и знойный вечер обратился в непроглядную ночь. Погода в один миг переменилась, стала холодной, как зимой, будто один взмах крыльев этих огромных птиц принес с собой морозную вьюгу. «Бежим, я сказал!» — истошно завопил кот. «Бог даст, до скал доберемся, там нас сложнее достать будет». «Когда это ты верующим успел стать?» — удивился Добрыня. «Да вот прям сейчас!» «Стой! Так скалы-то позади!» — окликнул кота Илья. «Что ж мы, как трусы, сверкая пятками, назад побежим? Зря, что ли, под солнцем жарились?» «Учи терминологию! Это называется тактическое отступление. А храбрость твою птица-могол вместе с потрохами проглотит. Ты не переживай!» И мы побежали. До скал, которые упомянул кот, было не так уж и далеко, плюс-минус пару верст хода. Расстояние не такое уж и большое, только если ты не старушка, а размеры твоих преследователей не сравнятся с размерами слона. «Быстрее!» — взвыл Баюн. «Но как? Богатыри еще могли бы ускориться, но я плелась в конце нашей процессии, продолжая путь лишь на чистом упрямстве». «Помогу давай!» — обернувшись, протянул мне руку Добрыня. «Справлюсь!» — прохрипела я. «Мы друг друга только тормозить будем!» «Баюн, сказал бы лучше побороть ее как!» — стиснув зубы, прошипел Илья. «Авось сдюжим!» «Если бы она была одна, может, и сдюжили», — заключил кот. «А тут три. Одна взрослая и два птенца. не как охотиться их учит. Магол — порождение Нави. Она испокон веков в Кощеевом царстве живет. Да порядок тут охраняет. Уж не думал, что на своем веку повидать ее придется. Но, коль пришлось, не советую связываться. Птенцов ее тем более трогать не советую. Коли раните, она от нас вовек не отвяжется. Из-под земли достанет. Дюже редкие они. Потомство хорошо, если раз в сотню лет вылупляется. А магии? «Какая тебя магия?» — взвизгнул Баюн. «Ты все силы израсходовала!» И не только магические. И половины пути пробежать не успела, как почувствовала, что ноги отказывают. Очередной раз споткнулась, упала, но подняться так и не смогла. Попыталась опереться на локти, проползти хоть немножко, но руки дрожали, как после сотни отжиманий на плацу. Все тело ватное стало, как соломой набитое. Вот и кончилась жизнь твоя, Едвига Ильинична. На этот раз действительно кончилась. Больше не будет перерождений, игр в добрые дела, и друзей тоже не будет. Я это только сейчас поняла, почувствовала. В прошлой жизни ни добра, ни друзей не видела. А это мне показало. Поманила, как улыбчивая девица, красным платочком. И тут же отобрала. Спрятала за спину, будто в назидание. Не заслужила ты, Едвига, ничего из этого. Лишь беду навлекла, за собой ее нитью сквозь грань миров протащила. Опутала все, обвела своими несчастьями, потому что всегда только себе в угоду жила. Наступала на чужие чувства, проблемы, желания и шла дальше, несмотря ни на что. Теперь и Баюн из-за моего поганого характера погибнет. И Гришка в малахитовых копьях загнется. Даже богатыри эти вредные на моей совести будут. Обидно. Не за себя уже, а за них. «Яга!» — крикнул Илья, заметив, что я отстала. Подбежал ко мне. Да только расстояние уже было такое, что я понимала. Не успеет. Кот тоже что-то орал. То ли просто уговаривал подняться, то ли матом благим поливал. Неужто старая Яга столь слабой была, что из-за каких-то несчастных видений все силы израсходовать могла? Нет уж, не верю. Пусть мощи у нее и старые, да кожа дряблая, но Баюн рассказывал, что по магии она раньше и с Кощеем посоперничать могла. Значит, во мне все дело. Но чисто теоретически я же могу. Могу ведь? И не слушая криков, я стала воображать, что за моей спиной вырастает темный дремучий лес. Больше ничему меня кот научить не успел. Но и этого достаточно. Со своей жизнью я уже распрощалась, но остальных успею еще спасти, если постараюсь. Лес на время спрячет богатырей от птиц, и пока они будут разбираться со мной, друзья успеют добраться до укрытия. Ну же! Я зажмурилась, усердно представляя, как вековые деревья вырываются из-под земли и тянутся к небу. Зашелестела листва, смолкли голоса богатырей, отдаваясь чуть слышным эхом. Получилось? Я разлепила веки, и первым, что увидела, были желтые птичьи глаза, внимательно изучающие мое лицо. Лапы с острыми когтями обхватили меня поперек талии и поволокли вверх. Лес вырос. Но, как и ожидалось, себя я спасти не успела. Птица-могол добралась, наконец, до своей добычи.